Глава 83. Левелин. К счастью, приключения ограничились лишь утренней встречей с наемниками. Либо люди Стефана и Карлтона потеряли наш след, либо маленькое послание Азазели, о сути которого он так и не рассказал, достигло адресата. Только к полудню мы позволили себе остановиться у небольшого постоялого двора. На нашу удачу людей там практически не было. Накинув на меня плащ, мы заняли столик в отдаленном углу, перекусывая средней паршивости похлебкой. Но то, что она оказалась горячей и к ней прилагался свежий хлеб, очень порадовало. Быстрый прием пищи и наше путешествие возобновилось. От долгого сидения в седле ныло все тело. Поясницу прокалывало, а бедра окончательно онемели, напоминая одну сплошную гематому. «Ты как?» Зная, насколько мне тяжело дается эта дорога, обеспокоенно спросил Азазель, касаясь губами мочки моего уха. «Не стану жаловаться», — несмотря на усталость, заявила упрямо. «Мне не хотелось выглядеть слабой в глазах этих мужчин. Я прекрасно понимала, что лишь из-за меня они медлят. Привыкшие к походам и передвижению верхом, сиды бы давно достигли дворца». «Я не возражаю. С кем тебе еще поделиться, если трудно?» Прижал меня ближе Азазель. И он был прав. Покинув дом бабушки и Эмиля, попросив его стереть им память, я лишилась тех, кого в этом мире считала семьей. У меня остался лишь он, и я могла благодарить судьбу за то, что мой сид с пониманием относился ко всей ситуации и берег то хрупкое счастье, которое мы пытались отвоевать. Как и утверждал Тессон, к заходу солнца впереди показались высокие шпили дворца. Величественное строение располагалось в самом центре многонаселенного города. Преодолев вал, мы попали на неизведанную территорию. Еще за пределами ворот Амдир поспешно прикрыл уши волосами, а Тессон и Азазель накинули капюшоны, не желая привлекать к нам внимание. Мой же облик выглядел вполне естественно в этих местах. Озираясь по сторонам, мы продвигались к самому центру, туда, где в последних лучах заходящего солнца сверкали золоченые узоры королевских знамен. Душу сковывало страхом. Я боялась встречи с правителем этих мест, не представляла, как буду себя вести, не могла даже вообразить беседу с монархом. Какой он? Правду ли говорят о доброте и отзывчивости этого человека? Мой взгляд скользил по аккуратным домикам города, расположенных у самого дворца. Они выглядели очень опрятными. Здесь я не видела такого контрастного разделения, какое было в Ридере. Не наблюдалось покосившихся, обветшалых избушек. Хотя это еще не говорило о великодушии монарха. Он вполне мог выдворять за пределы города неугодных. По широкой улице, мощенной камнем, сновали колесницы, опрятные пекарни, небольшие уютные трактиры и харчевни. Казалось, это место процветало. Время от времени до нас доносилась завораживающая музыка. Входы в некоторые заведения украшали цветы и яркие вывески. Перед другими стояли зазывалы, задорно приглашая прогуливающихся по улочкам дам и господ посетить их заведения. Откровенно говоря, я бы с удовольствием познакомилась поближе со столицей Аль-Хирона. На то, чтобы преодолеть остаток пути, у нас ушло еще около 2 часов. И вот впереди показались высокие резные ворота. Забор дворца не выглядел слишком надежным. Он больше служил для разграничения территории. Да и что греха таить, добавлял атмосферы архитектуре города. Стоило приблизиться ко входу, и стража тут же пришла в движение, перекрещивая балисарды. «Представьтесь, с какой целью прибыли ко дворцу его королевского величества, монарха Аль-Хирона Айлара Марвена?» Скинув капюшон, Азазель спрыгнул с коня, открыто демонстрируя страже особенности своей внешности. «Передайте его величеству, что аудиенции просит сын леди Сариэль Бастиан, племянник Эладана Вольтера из теневого двора в сопровождении герцогини Левелин Руше. Для всей человеческой знати после вступления в брак я должна была стать Оберон, но от меня не укрылось, с какой уверенностью Азазель назвал фамилию семьи погибшей девушки. Он не собирался принимать ни мою, ни ее связь с трусом, разрушившим столько жизней. Смерив Азазеля испытывающим взглядом, страшно хмурился. «Время позднее. Король отдыхает. Приходите завтра. Доложите ему о моем визите», — упрямо потребовал Азазель. «Сейчас. Если его величество откажется нас принимать, мы уйдем». Наблюдая за моим Сидом и стражей, гадала, было ли использовано внушение, но так и не смогла понять. Еще мгновение подумав, гвардеец кивнул. «Ожидайте», — произнес он чопорно, подзывая одного из своих подчиненных. Время, проведенное в неведении и непонимании, примут ли нас, казалось неимоверно долгим. Солнце давно село за горизонт, прогуливающиеся люди стали расходиться по домам. Звучащая поблизости музыка постепенно стихала. «Может, мы зря явились сейчас? Следовало остаться на постоялом дворе, а утром бы, как положено, пришли на аудиенцию». «Мы проделали длинный путь», — погладил успокаивающий меня по спине Азазель. «Между теневым двором и Альхероном заведено принимать гостей непосредственно в день приезда. Не думаю, что его величество пренебрежет банальным этикетом». На дорожке показался все тот же страж, которого ранее отправляли с донесением. Запыхавшись, он мчался со всех ног. «Впустите! Впустите немедленно! Его величество ожидает гостей в тронном зале!» Захлебываясь словами, выпалил он. «Сопроводите!» — скомандовал старший. Двое слуг поспешили к нам, забирая коней. На мощеной дорожке показался мажордом. «Добро пожаловать во дворец его величества. Прошу следовать за мной». Чопорно поклонился мужчина, складывая руки за спиной. Мои ноги едва слушались. Каждый шаг давался с огромным трудом. Сжимая дрожащей рукой ладонь Азазеля, я пыталась справиться с нервозностью. «Ну чего ты? Не съест же он тебя!» Хохотнул любимый, шагая вдоль аккуратно высаженных кустарников с пожелтевшей листвой. «Съесть не съест, а вот казнить за оскорбление вполне может», кусая губы, буркнула в ответ, затравленно поглядывая на слугу короля, идущего впереди. «В таком случае ты не проси примерить его корону и не пытайся устроиться на троне. Тогда все будет хорошо. Я рядом». С каждым шагом паника в душе разрасталась все сильнее. Мы преодолели два ряда белоснежных ступеней и широкие массивные двери. Следуя за мажордомом по хорошо освещенным коридорам, старались не отставать. Я была настолько напугана, что не получалось даже насладиться красотой этого места, а посмотреть действительно было на что. В голове шумела кровь. Мне следовало собраться с мыслями, успокоиться. Но прежде чем удалось сладить с эмоциями, впереди показались резные двери тронного зала. По обе стороны от них, подобно истуканам, стояли стражники. «Его величество ожидает», — чопорно произнес один из них, распахивая двери, стоило нам приблизиться. Каждый шаг был тяжелее предыдущего. Сжимая руку Азазеля, ощущала, что от напряжения вот-вот лишусь рассудка. «Все хорошо», словно чувствуя мое состояние, прошептал любимый. «Я рядом». Преодолев двустворчатые двери, едва не вздрогнула, когда они закрылись за нашими спинами. У стен безмолвно стояли гвардейцы, но мой взгляд тут же устремился к трону, на котором сидел высокий статный мужчина. Темные волосы уже тронула легкая серебряная седина. Некогда голубые глаза выцвели, становясь серыми. Привлекательных черт лица коснулись морщины, но они совершенно его не портили. Король Альхерона впечатлял своей красотой. А еще, ошеломленно покосившись на Азазеля, я чуть не сбилась с шага, замечая слишком очевидное сходство. «Ваше Величество, примите мою безграничную благодарность за то, что согласились встретиться с нами», — поклонился Азазель, и я поспешила присесть в реверансе, как и полагалось, при встрече с монархом. Не поднимая глаз, пыталась осмыслить увиденное. «Это просто совпадение. Быть такого не может», — бормотала про себя. «Сын Сариэль Бастиан и герцогиня Руше? До меня только вчера дошел слух, что ты, дитя, сбежала от мужа с юношей. Кто бы мог подумать, что он окажется из теневого двора? Мы обязательно обсудим ваше поведение чуть позже. Хочу узнать обе версии событий», — вздохнул монарх. «Стража, оставьте нас». Было заметно, что гвардейцы нервничают, кидая на нас настороженные взгляды. Но все же ни один из них не посмел ослушаться, закрывая за нашими спинами двери. Тяжело вздохнув, король поднялся со своего трона, спускаясь к нам. «Поднимите головы. Нет нужды в этих формальностях», — мягче произнес он, скользя заинтересованным взглядом по лицу Азазеля. «Шаг. Еще один. Нас разделяло не больше метра». Губы мужчины чуть дернулись в намеке на улыбку, вот только в ней совсем не было веселья. «Лорд Азазель Бастиан, верно?» «Да, Ваше Величество», — сдержанно кивнул любимый. «Как же сильно вы похожи на свою матушку. Леди Сариэль, у нее все хорошо?» Затаил он дыхание в ожидании ответа. Рука моего Сида крепче сжалась на моей. Ее не стало несколько дней назад. Она ступила в озеро потерянных душ, и голос Азазеля сорвался. Знала, как ему больно об этом говорить. Неосознанно я прижалась к любимому ближе, надеясь, что это хоть чем-то ему поможет. Мой взгляд был прикован к монарху, и то, что видела в его глазах, не оставило сомнений. Кожа мужчины в одночасье побледнела, серые глаза заблестели, словно он вот-вот проронит слезы. Не сдержав эмоций, король зажмурился, резко выдыхая. «Прими мои соболезнования, сынок. Твоя матушка, она была особенной», — прошептал он хрипло. «Благодарю, Ваше Величество», — кивнул любимый. «Вы устали после длинного пути», — потер монарх глаза пальцами. «Я распоряжусь, чтобы для вас подготовили покой, и буду рад, если составите мне компанию за поздним ужином». Словно пытаясь взять себя в руки, все так же скованно произнес он. «Это будет честью для нас», — согласился мой Сид, чуть поклонившись. В душе бурлило столько противоречивых эмоций. Я пыталась рассмотреть его величество за маской правителя, пыталась понять, что он чувствует, но видела лишь скорбь, тоску и усталость. Казалось, будто в его жизни не было ничего радостного, только обязанности, в которых он задыхался. «Азазель!» — спустя несколько секунд тишины произнес монарх, задумчиво прищурив свои серые глаза. «Могу я задать один вопрос?» «Конечно, Ваше Величество!» — поспешил ответить любимый. «Сколько тебе полных лет?» От меня не укрылось, как нахмурился мой Сид, не понимая смысла сказанных королем слов. А вот во мне всколыхнулось еще больше подозрений. Затаив дыхание, я поджала губы. 28, растерявшись, заговорила Зазель. «А день рождения?» 8 апреля. В ответ на слова Сида глаза короля чуть расширились. «И родился в срок», — добавил он. «Насколько мне известно», — пожал плечами любимый, растерянно смотря на монарха.